Ссыпаемся с брони. Осмотрительно действовать, руками не трогать ничего, пока сапер не глянет. Но это они зря так перестраховываются. Под вертолетом мины сюрпризы ставить не станешь, хотя начальству видней. Вылезший мутобор, оглядывавшийся и увидев, что мы в лесу, от досады грохает в борт привезший нас железки кулаком. Меня радует такое проявление человеческих привычек. Он злится, в полголоса замечает Саша. Нормальная замена реакции, когда хочется треснуть оппонента по морде, а вместо морды стучат по столу или стене. Лично меня это радует. С чего это? Подтверждение того, что он себя может контролировать. Николаевич взглядом показывает мне на злого морфа. Да я уж сам поспешаю. Хесих, Фрефя! Ну вот, завел шарманку, время. А кстати, сколько у нас времени? Вот морф, он вечен или нет? Это у него бессмертие, наконец, или как? Мины, сюрпризы, надобность, пульт, поиск. Пульт управления, ленивка. Морф немного успокаивается. Тычет опять пальцем в дырявый башмак. Возможность фугас, объем взрыв. Дальше, пока мы ведем дискуссию, причем морф далеко переплевывает самых упертых пациентов, которых я когда-либо видел, наши делают свое дело. У тех, кто был в сгоревшем БТР, пульт искать было бестолку. Из люка на крыше торчит голова и плечи, видимо, водителя, сильно обгоревшие, черные, обугленное лицо с впадинами глазниц и с белым оскалом зубов. Совершенно неряшливо сделанные корше, видны мышцы, а кожа сгорела. Второй труп голый, в ботинках, с дутым животом, я вижу у борта. Сначала подумал подсознательно, что негр, но просто прокоптило хорошо. И дальше что-то невнятное лежит в лохмотьях железа. Но я уверен, там валяется третий. Их прожарило так, что они обратились даже. В нескольких местах еще и дымок идет. Подошедший Николаевич, покашлив, выдает. Мутобор, поиск пульт, 1, 2, 3, 4, 5. Тут он перед зубастой Харри бестрепно загибает пальцы. Сволочь, отход лес, просьба, помощь, поиск. По-моему, мор слишком уж заинтересовался, смотрит на шевелящиеся у морды пальчики. Мало не облизывается. Но тем не менее, переспрашивает сочно ему манере. Николай спокойно и терпеливо репетует. Морф подозрительно смотрит на него. Старшой выдерживает взгляд. Хесих! Подтверждение. Операция «Взрыв фугаса». Финита ли комедия? Нежелательность. Николаич. Вот чем дальше, тем больше мне не нравится, как он выглядит. Вижу отчетливо. И держится из последних сил, скрутил его хворь почечно явно. Он замечает. Беглец с пультом. Возврат к заводу. От забора сигнал. Взрыв. Медпункт на воздух. Медик на воздух. Мутобор на воздух. Пульт. Безопасность. Ха-хо-сух. Николаевич изображает руками, мало не взрыв сверхновой звезды, отчетливо выговаривая сероватыми губами. Бабах! Мутобор медленно кивает старшому. Старшой кивает мне. Подходим ко второму БТР, и я вижу, что он битый и драный. Только почему-то не загорелся, хотя все вокруг соляри. Аж под ногами хлюпает. Вот меня всегда удивляло, почему как битая техника, так вокруг сразу помойка возникает. Из какой-то трихомудии из салона, каких-то железячек, раньше бывших на месте, а вот после обстрела валяющихся вокруг и прочего хлама. Внутри машины мутюки и характерный металлический лязг. Что-то на шарлы уже отвинчивают. А Серега показывает на кровавый след. Словно волоклось что-то по насту, а потом с другого бока БТР. Внятное направление еще трех следов. В лесу снега оказалось больше. Цепочки отметин от башмаков видно неплохо. Даже я вижу, не то что такой следопыт, как серый. Делимся. По кровянке идет пара водолазов, а мы по другим следам. Попытки убедить мутобора в том, что ранение медика сведет на нет все начинания, не увенчается успехом. Очень скоро слышим сзади пару неторопливых выстрелов. Водолазы нашли объект. «Пистолет, похоже», — говорит Сергей, очевидную для всех вещь. «Ага», — соглашается Саша. Мы идем сбоку от следа из опасений нарваться на растяжку. Удравший от БТР не помышляет вроде о месте. Следы четко идут в направлении от завода. Не догоним. Пройдя еще пару километров, поворачиваем назад. Нас уже ждут. Битый агрегат без пулемета в башне стоит на буксире за нашей тачанкой. Рассаживаемся и трогаемся назад. На заводе неожиданно для нас царит оживление. Прибыла еще пара групп из Кронштадта. Совершенно неожиданно пригнали вояки три полевые кухни. И ПАК-200 вижу. Это такой грузовик с кухней в кузове. Обычно офицерский. Шмотки стопками на Насте прям вываливаются из грузовиков. Мимо нас волокут на буксире ржавый остов БТР, без колес, прямо на брюхе. Ворота такими подпирают в тех местах, где никто не отозвался, и есть шанс, что там зомби. Заодно утюгом так разминирование идет, поясняет мне старшой. Когда мы вслед за седоватым сапером, гуськом двигаемся в направлении того самого медпункта. А что, мины еще есть? Получается так, что да. И не только те самопалы. Это паршиво. Медпункт, небольшой домик. Ну, небольшой по сравнению с цехами завода, конечно. Там, кстати, все еще постреливают. Редко, одиночными, но все время. Воспользовавшись тем, что мутобор с сапером пошли обходить здание, старшой сдергивает с морды нашего пленника вивисектора полоску скотча и внятно спрашивает: «Какие-нибудь поганые сюрпризы в твоей норе есть? Предупредишь, вколю промедол. Если кто из моих ребят нарвется, я тебе сам все поотрезаю и сам пришью. А режу и шью я медленно и херово, ну?» «Да пошел ты!» От плевка Николаич уворачивается, да и плюнуть нашему пленному не вышло. Слюна липкая и вязкая, повисает на его подбородке. «Как скажешь!» И Николаич ловко лепит скотч на место. Как раз к появлению из-за угла сапера с мутобором. «У нас, похоже, гости!» Не торопясь, оборачиваемся туда, куда смотрит сказавший эту фразу Сергей. «К нам идет трое человек. Одного я знаю. Это тот майор-танкист. Второго и третьего тем более. Рядом с Надеждой Николаевной своей прыгающей походкой рассекает мой братец. Вот уж кого не ожидал тут сейчас увидеть. Сейчас майор начнет рык на тему, какого хер мы тут окопаемся. Или потребует нейтрализацию мутобора. Ну и не удивлюсь ни разу. Здороваемся. Майор представляется. Николаич в ответ представляет нас. Обходимся без рукопожатий. На нашу морфу майор смотрит как-то чересчур внимательно. Через полчаса саперы снимут мины с первого из цехов. По ориентировочным прикидкам, там около 2000 человек. Медпункт будет нужен. А мне сказали, что вы его займете надолго с какой-то странной целью. К тому же двое медиков в категоричной форме заявили, что отказываются что-либо делать без команды вашего врача. Хотя, по моим данным, главный тут тот, который на берегу сейчас корячится. «И вы хотите нас построить?» – невинно вопрошает Николаич. «Нет», – совершенно неожиданно отвечает майор. Николаич удивляется, причем искренне. «Мне нужно разобраться, что тут у вас происходит». Майор неожиданно для своей грубко-складчатой физиономии широко улыбается и продолжает. «А еще у меня ревматизм разыгрался. Мне нужно, чтобы подлечили меня по-быстрому». «Вы уверены, что это ревматизм? Может быть, просто артрит или остеоартроз?» «Мне так сказали. С утра таблеток наелся, а сейчас опять мажжит. Вам вообще-то в больницу бы надо. Обоим. Что характерно. Вместе с нашим старшим». «Ну да, разумеется, начальство дало, и вы тут устроите. Давайте лучше-ка насчет моих вопросов. Что тут у вас насчет таблеток?» «И, наверное, уколов. Раньше меня кололи пенициллином в такой ситуации». «Хм, вроде бы был у меня ибупрофен». «Мавалис лучше», – влезает братец. В итоге, по второму пункту, майор получает вожделенные таблетки и обещает при первой же возможности залечь в больницу. Говорит он это так искренне, что я ему сразу не верю. «Знаете, ревматизм лижет суставы и кусает сердце, знаю. Серьезно, закончим тут в общих чертах, с удовольствием залягу. Но вы с темы не съезжайте. Что вы тут собираетесь делать? Забегать поперек батьки в пекло? Нарушать субординацию?» Выразительно смотрю на Николаича. «В ходе сегодняшних мероприятий на нашу сторону перешел мутобор. За его содействие и спасение жизни нашего доктора ему обещали некоторые воздействия на того, кто его, собственно, создал. Этим мы собираемся заниматься». «И что за воздействие?» «Многократное проведение реанимации и потом ампутация конечностей с вшиванием их в задницу». «И зачем?» «Во-первых, с целью установить, является ли экстренная ампутация укушенной зомби-конечности спасением для укушенного», — браво заявляет Надежда Николаевна. «Во-вторых, с целью установить, можно ли таким образом продлить жизнь для умирающего человека», — также бодро добавляет братец. «Я чертовски умею владеть собой, и потому никто не заметил, насколько они оба меня удивили. Впору бы стоять с открытым ртом. Вот чё братец-то приперся? Явно, как мы утром начали сообщать о четвероруком морфе, и дальше Валентина за это дело четко ухватилась, и впрямь перспективы тут разворачиваются. Интересно, тот старик с меланомой согласился бы на этот эксперимент?» Майор некоторое время раздумывает, поглядывая на морфа. Морф начинает слегка раскачиваться. «Ясно, давайте глянем на медпункт. Да я сейчас сюда танк подгоню». «Танк-то зачем?» «На всякий случай. Наш номинальный командир, этот полный морской офицер, в Кронштадте потерял свою семью при нападении мутанта. А через полчаса-час вполне себе найдутся желающие спасенных вырвать вашему собратнику зубы и кишки. Это ваш инженер. Севастьянов?» «Он самый Севастьянов, много черт сказал. Так что такую возможность тоже сбрасывать со счета не стоит. Тем более в плане раздачи спасенным, способным носить оружие, патронов и ружей со склада. Нашли тут такой складик». Нашу беседу прерывает небольшой автобус, с грохотом врезающийся в здание медпункта. Саша и мутобор чудом вывертываются из-под колес. При виде вылезающего из кабины водятла, невозмутимого до этого момента майор, меняется в лице и орет, явно не владея собой: «Фитюк, летать тулюсь, опять ты, чмо университетское!» Водятел, тут же бодро и стремительно кидается в направлении, откуда приехал. Майор яростно сплевывает, плевок тяжел, словно свинцовый. Прошибает нас и, по-моему, даже еще шипит там, остывая. Николаич окриком останавливает Сашу, намеревающегося влепить в сторону удирающего очередь. Саша, ухватившись за рукав хламиды, тормозит мутабора. «И это еще что за чудо в перьях?» – ядовито осведомляет старшой у майора. Майор в ответ еще раз плевывает. «Дали мне этого коня педально в экипаж танка, когда диверсанты основной прорезали. Дескать, вот. Не боец, а сокровище, все знает, все может. У меня выхода не было. Держится орлом, смотрит свысока. Поговорили 3 минуты. Так он мне 5 раз по разным поводам заявил. Вы не в теме. Ладно, я его поспрашал. Вроде как что-то знает. Поехали». На 3-м выстреле электроника крякнулась. Слышу, возится там, пыхтит в башне. Спрашиваю, не отвечает. И 2-й тоже из пехотных помалкивает. Полез смотреть. Сначала не понял ни черта. Они там что-то перочинным ножичком режут. Наконец пригляделся, дошло, почему электроника сдохла. Откуда-то в башне оказался старый валенок. Так у них он в лючок для эвакуации поддонов от выстрелов упал, и его там зажало. Вот они валенок этот и тянут. А он не вылезает, заживал его там. Я тому олуху говорю, что делать? А он так свысока глянул, заявляю через губу. Вы жалки. Я не утерпел. Обвернул его херами и погнал вон из машины. А он, оказывается, еще что учудил. Свой автомат пристроил так, что тот провалился в конвейер подачи зарядов. Выдернули в конце концов автомат, а его помяло так, что затвор не передернешь. Вот что точно знаю. Идти с такими ходячими авариями в бой живым не вернешься. Это горе заднеприводное вернется, а все вокруг сдохнут. Когда с завода выскочили, мне на глаза попался тот, который мне Фитюка сосватал. Оказалось, что у них он тоже всем пыль в глаза пустил, а когда дело дошло до снаряжения магазинов, напихал в магазин для калашей макаровские патроны. Ну вы это что-то преувеличили. Ни грамма, автобус, кстати, вон стоит. Автобус действительно стоит, под ним увеличивается темная лужа. Сапер тем временем машет нам от двери. Чисто, можно заходить. Внутри темно, и запашок совсем неуместный для медпункта. Пахнет, чертову дери, ацетоном и мертвечиной, и еще одеколоном или духами. Ну совсем как в морге. Сапер опять-таки подсвечивает своей указкой в придачу к нашим фонарям. Выходим из коридорчика в помещение. Толком не успеваю что-нибудь заметить, кроме какой-то мебели. Как сзади меня сильно толкает кто-то. Отлетаю к стене. Прямо передо мной возникает куча мала из нескольких человек. Николаич не ввязывается в свалку. По его примеру, пытаюсь охватить лучом фонаря комнату. Совершенно неожиданно за кучей возящихся людей вижу, совсем близко от них, тянущего руки кучи зомби. Стрелять не могу. Сцеплю кого-нибудь из дерущихся. Дергаю в бок. Сталкиваемся с Николаичем. «Стойте, стойте! Оно на цепи! Не дотянется!» Ребята начинают подниматься с пола. При последнем встает Филя. От души навешивает пендели по ребрам лежащим ничком голому вивисектору. Получается так, что надумал соскочить фрукт. «Ага, а еще кого из нас бы тяпнуло?» Филя добавляет лежащим по ребрам еще раз. Теперь мы все смотрим на припаркованную к стенке на цепи зомби. Филя собирается по результату увиденного добавить по ребрам еще разик, но его останавливаю. Реанимацию проводить со сломанными ребрами сложно. А теперь я уверен, что буду заниматься реанимацией столько раз, сколько выдержит наш пленник. Зомби, тупо пытающийся дотянуться до нас руками, девчонка лет 11, голая, если не считать драных сетчатых чулок, или какой-то латексной фигни из БДСМ-атрибутики. Лихо накрашено, но макияж смазан и на мертвом лице жутко смотрится. А в остальном обычный голодный и тупой ходячий мертвец. Только вот садо-маза наряде я мертвецов не видал раньше. Совсем рядом, буквально за стенкой, начинает знакомый как-то тарабанить движок. Кто-то щелкает выключателем, вспыхивают лампочки, жмурит, вспоминает, что вообще-то учили один глаз в темноте прикрывать, на случай внезапной засветки. «Ёпта!» — говорит кто-то из наших. «Ни хера это не медпункт. Бред дурацкий, а не медпункт. Да, есть операционный стол, какие-то аппараты, обшерпанное древнее гинекологическое кресло, ага, столик с инструментарием. Но в зальчике тут же здоровенные ложи, покрытые черными простынями, и задрапированы густо алым блескучим материалом. Видно, кто-то разматывал прямо из рулона и приколачивал гвоздями к стенке. Получился стиль Мерлина Мэнсона в провинциальном исполнении. С улицы заходит Вовка с седоватым сапером. Ясно, кто генератор врубил. «Эй, осторожно, там девчонка на цепи!» Вовка равнодушно проскальзывает взглядом по зомбачке, зато сексодром его определенно заинтересовывает. А седоватый сапер наоборот, словно даже и цепенеет немного. «Хремя!» напоминает о себе мутабор. «Получается так, что пора. Перенайтовывайте этого к столу. Старшой, тут 16 матрасов с топками!» Не к месту всклинивается Вовка. «Потом!» Неохотно оставив распотрошенное лежбище, Вовка продолжает осмотр на предмет, чтобы нам отсюда свистнуть. Вид у него как у охотничьей собаки. А мне пора думать, как оно все выполнять. После мертвой девчонки, наверное, ни у кого в нашей группе не возникает сомнений в том, что определенная справедливость в подходе Морфа к своему создателю есть. Николаич, тут живые. Не отвлекаться, этого без присмотра не оставлять. Очень вовремя сказано, потому как уж больно у Вовки голос удивленный. А наш водитель таки довольно тертый калач, его удивить сложно. В маленькой комнатушке, где еле-еле помещается матрасик, причем вовсе не таких кондиций, как те, европейские, физиологические, из которых собраны ложи, есть две девчонки, ну может чуток постарше, чем сидящие на цепи, но также одеты, то есть скорее раздеты, с тем же БДСМ-уклоном. Одна в ужасе забилась в угол, закрыв голову руками, вторая тоже напугалась, но держится лучше. «Да продлится жизнь вечно!» — бойко тарабанит она. «Это ты к чему?» Девчонка немного теряется и, по-моему, начинает радоваться, но боится это показать. Вы все благие!» «Получается так, что мы тебя не понимаем. Мы из Кронштадта. Вышибали отсюда сегодня каких-то уродов». «То есть вы не все благие?» «Получается так, что нет. Не все благие. А все благие это кто?» «Вау, круто!» Девчонка с размаху кидается обнимать Николаича. Николаич некоторое время стоит с нелепо разведенными руками. Вроде как был хотел ее обнять ответно, да смутился. Девчонка-то голая практически. «Так кто это все благие?» «Да пидоры эти, молельщики». «А ты кто?» Девчонка криво ухмыляется. «Я парное мясо». «А подружка твоя?» «Гонишь, папик, какая она мне подружка? Она старое мясо». «То есть, и давай по-людски говори». «Бездец, пста меня привел, сказал, кто лучше ублажить, тот живет». «Я ублажила лучше, так что сегодня ее в кормушку. У нее вроде крыша поехала, пока ожидала». «А на цепи кто?» «Я откуда знаю? Наверное, предыдущая». «А мста это кто?» «Хозяин наш местный. Крутяка тут строил. Прыщ сифозный. Долбанный фури трутериан. Гондон моченый». «Вафлистка дешевая!» Доносится голос вивисектора. Видно, скотч отлепился. Девчонка в ответ выдает триаду, скорее подходящую за корузлому портовому грузчику. Меня особенно удивляет, что ее, по-видимому, искренне оскорбил только эпитет «дешевая». «Эй, девочка, ты все-таки со взрослыми говоришь, язычок-то продержи, а?» Девчонка отлипает от Николаича. Мерит глазами сказавшего это Серегу и невинным глазком отвечает. «Я, дяденька, 2 года в элитном эскорте работаю, так что кто тут взрослый, тут большой вопрос. А этому мудиле можно слегонца в кису насыпать, я быра». «Насчет масты, как ты увеличаешь, план другие, а элитный эскорт ты имеешь в виду?» «Ага, именно это». И девчонка по своей фигуре, скорее похожа на лягушонка, принимает вызывающую позу, которая, может, и сработала бы как надо, будь она взрослой. Но тут вызывает скорее желание накинуть на эту нелепицу худенькую какой-нибудь покрывало потеплее. «Ладно, давай, красавица, собирайся, у нас тут дело есть». «Так мне собираться-то нечего. Вон, кроме этих тряпок, что на мне, тут нечего одеть. Есть вон ящик, то там тоже дылды и такие же секс-шопы-прибамбасы». «А можешь нормально-то говорить?» «И по-английски немного, и по-японски». «Коничива», не выдерживает Ильяс. «Ага, охереть, если кто хочет, обслужу бесплатно. Вы мне нравитесь». Николаич наконец очухался. «Получается так, девочка, что вот повзрослеешь, отрастишь себе, что женщине положено, тогда и будем об этом говорить. А сейчас не мешай. Сереж, притащи что из одежки и обувки. Да давай девчонок на эвакуацию, тут им делать нечего». «А я с вами хочу остаться». «Мы сейчас будем этого гуся потрошить, а ты нам будешь мешать». «Я тут насмотрелся уже, а потрошить так я могу, а?» «Получается так, что нет, и взять тебя с собой не можем. У нас сегодня еще и рейд со стрельбой. Давай, Серега, действуй». Пока они припираются, осматриваю сидящую в углу девчонку. Вроде цела. Следов побоев, синяков разной свежести, мелких ожогов, вероятно, от сигарет и неглубоких порезов много. Но так вроде в порядке. Только она в ступоре, в глубоком. Ну да таких сегодня будет много, когда начнут людей из цехов выпускать. Смущает меня то, что дефибриллятором я пользовался мало и давно, и практически все забыл. Опять же, как-то этого мерзавца надо доводить до клинической смерти, и это тоже мне проблема. Потом надо его несколько раз реанимнуть, ампутировать руки, и чтоб живой еще был. Но ампутировать-то это я могу, на оперативке насобачился. Тогда мы поспорили, правда в мифе про французскую хирургию или нет. Вот я и подготовился. До уровня Лоррея, правда, не дошел. Конечно, тот, говорят, умел ампутацию сделать быстрее, чем его коллега успевал очки надеть. Но, в общем-то, я насобачился. А еще бы неплохо не просто ампутировать, а именно с прикидкой. Спасет ли это от заражения при укусе? «Я приготовил дефибриллятор», — ровным голосом говорит Надежда Николаевна. «А клиент?» «Не годится тут слово «пациент» никак». «Клиент готов». Вам работа с дефибриллятором знакома? Более чем. В этот момент по нервам бьет истерический визг. Потом хохот ребят и обиженный голосок эскортной девчонки. Понимаю, что она подобралась к своему мучителю в кису ему насыпать, или что там еще и в голову пришло. И тут наконец разглядела рядом у табора. Он там все время стоял, наслаждался видом хозяина, примотанного того же столу. Теперь девчонка не имеет ничего против того, чтобы чесать отсюда, куда глаза глядят, лишь бы подальше от морфа. Все, приступаем. Мутабор тащит откуда-то из-за угла сверток толстого полиэтилена. Становится понятно, как Маст его убивал. Примеряюсь закрыть лицо ВИВИ-сектору. Меня хлопает по плечу Николаич. Давайте-ка лучше я сделаю, а вы реанимнете потом, так оно лучше будет. Неожиданно для себя чувствую странное облегчение. Николаич неожиданно заражает седоватый сапер. Не пачкайтесь, а мне лишний грех не в тягость. Может, наоборот, несколько грехов скостят, когда в котел рогатый запихивать будут. Вы, доктор, лучше скажите, девочка эта, она может тоже в разуме? Он показывает на зомби, прикованную к стенке. Нет, к сожалению. Уверены? Уверен. Тогда упокойте ее, мало ли что, нехорошо мертвую за спиной держать. Смотрю на Николаича, он утвердительно кивает. Скорее для набившихся в комнату людей, чем для себя, задаю девчонке несколько вопросов. Чудо не происходит. Обычный зомби. Вытягиваю Марго. Сапер морщится от гулковатых в помещении выстрелов. Потом стягивает свой сектор держалку для кляпа. Последнее желание какое будет? Покурить дайте, суки! А нету, не свезло тебе. Суки, суки! И, найдя меня глазами, кричит во всю мощь легких. Вы ничем не отличаетесь от меня! Вы такая же мразь, совершенно такая же! Крик осекается. Немного звенит в ушах. И потому глуховатый голос майора-танкиста похож на шепот. Да, мы тоже люди. Тело ВИВИ-сектор не хочет умирать. Борется за жизнь изо всех сил. Я чуть не пропускаю момент, когда наступает клиническая смерть. И мутабор рыком указывает мне на это. Странно. Он просто стоит, но как-то видит и чувствует момент остановки сердца. Странно, очень странно. Руки поднять вверх, так, чтобы я видела. Всем на шаг назад от стола. Командует Надежда. Разряд. Тело на столе дергается. Сердце заводится тут же. Раздышать ВИВИ-сектору удается тоже без особых проблем. Морф пьет глазами это зрелище. И еще раз. И еще раз. Тут уже начинаются проблемы. Удается реанимации, но солоно нам она приходится. Доктор, растолкуйте мутабору, что нам не нужно превращать ВИВИ-сектор в умника. Время поджимает. Пора хирургии переходить. Я начинаю растолковывать морфу точку зрения старшего. Неожиданно легко мертвяк соглашается. При этом добрая половина нашего отряда, быстро не сговариваясь, выкатывается из помещения. Вроде бы взялись Вовке помогать таскать матрасы. Но вижу, что рады сбежать. Другие, наоборот, приближаются и дышат в затылок. ВИВИ-сектор приходит в сознание. Пытается что-то мычать, таращит глаза. Вздрагивает, когда мутабор, смакуя, откусывает ему пальцы с правой руки. На пол прыскает кровь. Николаич на чеку и накладывает старательно жгут. Время наложения жгута писать не буду, хорошо? Да, конечно. Вы в двух словах, как ампутировать-то? Так я сделаю, а вы посмотрите. Нет, лучше вы растолкуйте, вдруг нам придется скорость такой же на своих отрабатывать. Те, кому страшно смотреть, не смотрят. Кто в обморок мог упасть, уже слиняли. Ну, если просто. Выше места разреза тоже жгут кладем. Режу между двумя жгутами. Это понятно? Хорошо. Грубо говоря, есть такой способ, как гильотина. Это быстро любой может сделать. Нож лезвием от себя. И перерезаем ткани до кости в ближней к себе половине. Потом нож перекладываем лезвием к себе. И также одним разрезом дальнюю от себя часть ткани. Мышцы тут же сокращаются, открывая кость. А кость пилим. А если отрубить одним махом, без жгутов? Кровопотеря будет большая. И осколки кости останутся, потом трудно лечить будет. Вот еще стоит перед тем, как разрезать, выкроить лоскут кожи, чтоб культю прикрыть. Заживать будет лучше. Но это уже не гильотинный способ. Ясно, начали. Краем глаз замечаю, что столпившийся смотрит внимательно, как студент из зубрила. Но это понятно. Если выйдет, окажется, что не любое ранение смертельно при укусе, уже как-то легче на душе будет, когда в драку полезем, если, конечно, получится. Ну, Лорея мы вряд ли посрамили, однако что наметили, выполнили. Одна рука лежит отдельно от туловища, вторая уже с откушенными пальцами зажгутована. Танкист тоже влез в это дело. Прикидываю, как лоскуты кожи отсепарировать, как могу, советую. С улицы слышен женский визг, потом ор в десяток глоток. Когда грохает несколько выстрелов, Николаич подхватывается на выход. Мы продолжаем. Прислушиваясь полуха, спрашиваю седоватого сапера. А вот когда я в обществе кавказцев начал возмущаться трагедией в Беслане и тем, что террористы захватили и убивали детей, мнение кавказских приятелей было таким. Все верно, детей выбивают сначала, тогда потом мстить некому, безопасно можно гадить. Вы вроде с юга, это так? Так, есть дети, народ жив, нет детей и народ кончится. Такого лоскута достаточно? Ну, чтоб срез ампутационный прикрыть, не великоват? Великоват, с запасом взял, перестарался. Но это ж не страшно? Сейчас не страшно, своего кромсать лучше лишней резни не делать, больно ж ему потом своему-то. Пила повизгивает по розовой кости. Все. Зря такой огрызок оставили. Будет потом болеть. Тут при ампутации надо, чтобы он из мышц не торчал. Ага, понял. А ручной болгаркой не проще будет кость пилить? Проще. Только все попытки применить электропилу и механику разную показали, что кость обгорает. И потом культя не заживает вовсе, гноится. Остеотомиелит добавляется. Так что все вручную, не просто так. Тянет холодком. Зашел кто-то. «Доктор, старшой зовет, можете оторваться. Зашьете без меня?» «Зашьем, зашьем». «Ловлю себя на том, что радуюсь возможности оторваться от этого действа. Не лежит душа». «Нет, все понимаю умом. Заслужил вивисектор еще и не такое, чтобы его потрошить и потрошить. Но вот будь моя воля, врезал бы по нему очередь и все, без изысков. Жить такому ублюдку нельзя. Но и потрошить его в лучших английских традициях лишнее. То, что мутобор меня вынудил это делать, не добавляет ничего». На улице уже сильно потемнело, народу прибавилось, причем народу озлобленного. Вижу с десяток мужиков, судя по всему, из освобожденных, которые наперебой чего-то требуют. Наш уже со скинутыми автоматами полукругом охватывает эту группку. Ор стоит серьезный, громче всех надрывается мужик, которого я не видел раньше. Ну да, воняет от них, как от Севастьянова, из цеха, значит. Сняли саперы мины. Николаич, пожалуй, единственный, кто стоит спокойно, хотя мужик орет ему чуть ли не в лицо. Замечаю, что сбоку от старшего стоит веселый Филя. Такой веселый рыжий всегда перед потасовкой. Он вообще не дурак подраться. Мы и познакомились-то случайно, когда он из любви к искусству за меня вступился. В одиночку против трех гопов я бы точно не справился. А вот Филя уравновесил стороны.